обыск результатов не дал. Ни среди писем Ровского, ни в его вещах не было найдено ничего такого, что могло бы пролить хоть бы маленький свет на преступные связи Ровского или на его роль в деле ограбления заводской кассы. Вошел милиционер. «Товарищ Бушмакин просил вам передать. Объект дома никуда не выходил». Коля понял, что Пермитина взяли под наблюдение. Подошел к столу, перелистал альбом с фотографиями. «Сообщите Бушмакину, что мы уже заканчиваем». А когда милиционер ушел, добавил огорченно: «Что будем делать?» «Ровский, мягко говоря, не фраер. Его можно заставить говорить только доказательствами. Мы же ничего не нашли». В альбоме были обыкновенные семейные фотографии. Витька взял альбом. «Не знаю, что делать». «С ним нужно начать разговор», — подошла Маруська. «Я берусь». «А бухгалтер-то наш, оказывается, стрелок, о-хо-хо», — вдруг сказал Витька и показал красиво оформленный диплом за отличную стрельбу на имя Ровского. «Глядите-ка!» Витька вытряхнул из альбома старенькую помятую фотографию. На ней были сняты трое мужчин и девочка-гимназистка. «Вот мы что искали! Вот!» Витька не скрывал торжества. «Нина!» — честил он. «Ее ни с кем не спутаю. А это Ровский. А вот мой Чеботарев, длинный. Третьего не знаю». «Пермитин собственной персоной», — сказал Коля. «Вот так видите». «Ты, конечно, молодец». «А почему, конечно?» — обиделся Витька. «Нина всех знала», — мягко сказала Маруся. «Сам видишь. Если бы ты правильно себя тогда повел, она бы и нам помогла и жива осталась». Маруська вздохнула. «Вот так-то». «Она, конечно же, догадывалась, почему угробили ее жениха», — сказал Коля. «Даром он, что ли, сменил имя и фамилию?» «Она наверняка знала об этом». «Ну?» — торжествующе спросила Маруська. «Мое предложение в силе? Можем браться за Ровского?» «Можем», — согласился Коля. Конвойный усадил бухгалтера на стул и вышел. «Я старый больной человек», — горько сказал Ровский. «Я целиком и полностью в вашей власти, это я понимаю. Но вы тоже должны понять, я ни при чем. Имейте хотя бы сочувствие к моему горю. Значит, эксперимент с деньгами и с чемоданом ничего не доказывает?» — спокойно спросила Маруська. «А что он, по-вашему, может доказать?» — удивился Ровский. «Простое совпадение, вот и все. Ну, влезли все деньги». «Так вы суд еще не убедите, что деньги взял я». «Кто видел?» «А это?» Маруська положила на стол фотографию из альбома. Ровский водрузил очки на нос и долго изучал фотографию, потом снял очки, аккуратно сложил их в футляр и попросил: «Велите принести папирос. Свои искурил, а носить передачи некому. Я звезду курю. Скажите там». Пока милиционер ходил за папиросами, Ровский задумчиво барабанил пальцами по столу. Получалось нечто вроде марша. «Вы не помните, — оживился он, — какие были парады на Марсовом или на Дворцовой? Восторг!» «А если ближе к делу?» — холодно сказала Маруська. «Пермитин нашел меня год назад. Решили, как только в кассу поступит куш, возьмем». «План?» — спросил Коля. Ровский прищурился. «Придумал Пермитин. Смысл был следующим. Я устраиваю в охрану своего человека. Он нам помогает взять деньги». «Кто этот свой?» — спросила Маруська. «Томич?» «Да». «Томич человек вообще-то безобидный, безвредный. К тому же я его знал хорошо, так как еще до революции юнкером он бывал у хозяина. Боялся Томич, что за службу у Юденича вы его отправите в Соловки. Вот и жил полулегально, под чужой фамилией. Я его припугнул. Он сначала согласился, а когда узнал все в подробностях, наотрез отказался. Убивать надо было, а на это далеко не каждый способен». «Почему же вы его не вывели из дела? Не устранили?» — спросил Витька. «А поздно было», — вздохнул Ровский. «Решительный день на носу. Томичу назначено за деньгами ехать, Кем его заменить?